Барбара прилагала нечеловеческие усилия к тому, чтобы сосредоточиться на расследовании. Но мысли то и дело упорно возвращали ее в Лондон, а именно в Чок-фарм и в Итон-Виллес. А если уж говорить на чистоту, то на первый этаж эдвардианского дома, недавно перестроенного и перекрашенного в желтый цвет. Поначалу она уверяла себя, что это должно быть ошибка. Либо в Лондоне проживают два Таймулы Ажара, либо информация, предоставленная отделом полицейской разведки, не точна, не полна, словом, неверна от начала до конца. Но когда она, вновь оказавшись с Эмили в ее кабинете, собственными глазами прочитала сообщение, то вынуждена была признать, что составленная лондонскими детективами объективка содержит многие уже известные ей данные. Домашний адрес, возраст ребенка, тот факт, что мать ребенка не проживает вместе с ними, все это было ей известно. В документе Ажар был назван профессором микробиологии, и это соответствовало действительности. Указывалось, что он сотрудничает с лондонским обществом под названием «Юридическое просвещение и помощь выходцам из Азии». Глубокое знание законов, которое он успел продемонстрировать за прошедшие несколько дней, подтверждало и эту информацию. А значит, присланный из Лондона документ составлен именно на того Таймулу Ажара, ее соседа. И в то же время этого Ажара она совсем не знала. А потому все, что касалось его роли и места в расследовании, теперь вызывало сомнения. «Господи!» — вздохнула она. Ей до смерти хотелось курить. Все, что угодно, за одну затяжку. И пока Эмили брюзжала о том, что ей предстоит долгий и нудный разговор по телефону с ее шефом, Барбара слиняла в туалет, торопливо прикурила и жадно присосалась к сигарете, словно ныряльщик к мундштуку дыхательного аппарата, в котором воздух на исходе. Теперь многие загадки, окружавшие в ее представлении Таймулу Ажара и его дочь, рассеялись, как по мановению волшебной палочки. Стало понятно, почему на дне рождения Хадии единственным гостем была она сама, а мать девочки, якобы уехавшая в Онтарио, никогда не напоминала о себе. Даже таким пустяком, как поздравительная открытка в день рождения единственной дочери. Почему Ажар никогда ни словом не обмолвился о жене, даже никогда не говорил с девочкой о ее матери, кроме тех случаев, когда дочь буквально вынуждала его? Барбара недаром была детективом. Она припомнила отсутствие видимых свидетельств того, что в квартире Ажаров проживала в обозримом прошлом взрослая женщина. Ни пилки, ни лака для ногтей. Ни косметички, ни шитья, ни вязания, ни журналов Vogue или Elle. Никаких намеков на хобби вроде развешанных по стенам акварелей или цветочных композиций. Да и жила ли Анжела Уэстон, мать Хадии, когда-либо в Итон-Виллес, подумала Барбара. А если нет, то сколько еще времени намерен Ажар внушать дочери, будь то мама на отдыхе, вместо того, чтобы сказать ей правду? Мама давно в бегах. Барбара подошла к окну туалета и посмотрела на расположенную внизу небольшую стоянку. Детектив Билли Хониман сопровождал вымытого, причесанного и переодетого Фахда Кумара к патрульной полицейской машине. Она увидела, как к ним подошел Ажар. Он заговорил с Кумаром. Хониман попросил его отойти. Детектив посадил пассажира на заднее сиденье. Ажар пошел к своей машине, и когда Хониман тронулся с места, он поехал за ним в открытую и не таясь. Он, как и обещал, пришел, чтобы сопровождать Фахда Кумара до дому. Человек слова. — подумала Барбара. Она вдруг вспомнила его ответ на вопрос о национальных традициях. Он был изгнан из семьи, как, по его словам, мог бы быть изгнан Кураши, если бы его гомосексуализм перестал быть тайной. Он был забыт своей семьей, которая не признает рождение его дочери. Отец и дочь живут словно на необитаемом острове. Нет ничего удивительного в том, что он очень хорошо понимает и способен объяснить, каково это — чувствовать себя изгоем. Барбара обдумывала все это, стараясь быть объективной. Она не пыталась понять, что информация об этом пакистанце означает для нее лично. К ней это не имеет никакого отношения. Правда, Хадия считает ее своей подругой, поэтому в ее жизни Барбара некоторое место занимает. Но как определить свою роль в его жизни? У нее нет никаких личных взаимоотношений с Таймулой Ажаром. Но почему же, черт бы побрал, все на свете? Почему, узнав о том, что он бросил жену с двумя детьми, она чувствовала себя так, словно это ее предали? Возможно, решила она, Хадия ощущала бы то же самое, узнав правду. Но это вряд ли случится, — подумала Барбара. Дверь внезапно распахнулась, и Эмили, торопливо войдя внутрь, устремилась к одному из умывальников. Барбара поспешно загасила сигарету, размазав ее по подошве кроссовки, и незаметно выбросила окурок в раскрытое окно. Эмили скривилась. «Господи, Барб! Ты все эти годы травишь себя?» А я никогда и не отказывалась от этой привычки. Открыв кран, Эмили стала плескать на себя водой, либо намеренно, либо по рассеянности, не обращая внимания на то, что струи воды, текущие у нее по спине, насквозь промочили футболку. «Фергюсон!» Злобно выдохнула она, словно имя шефа было нецензурным ругательством. Через 3 дня ему предстоит отчитываться по делу перед заместителем начальника полиции. Он ожидает, что арест подозреваемого по делу Кураши произойдет еще до того, как он очутится на ковре. Спасибо ему большое. Ведь он и пальцем не пошевелил, чтобы помочь мне в расследовании. Он только грозил, что подключит к делу этого придурка, Ховарда Присли. А представляет все так, будто я на каждом шагу опираюсь на его направляющую руку. Он спит и видит, как будет пожинать лавры, когда мы арестуем виновника и избежим при этом массовых беспорядков и кровопролития. Черт возьми! Как я ненавижу этого типа! Намочив ладонь, она провела ею по волосам, а затем повернулась к Барбаре. Самое время, объявила она, заняться горчичной фабрикой. Она уже затребовала ордер на обыск, и он прибыл с рекордной скоростью. По всей вероятности, судья, так же, как и Фергюсон, обеспокоен тем, чтобы завершить дело, не доводя до новых беспорядков на улице. Поскольку Эмили собирается заняться обыском на фабрике, Барбара хотела бы выяснить все обстоятельства, связанные с беременностью Салах. Это немаловажный факт для расследования. «Эмили, давай сделаем остановку на пристани. Зачем? Мы же знаем, что у Маликов нет никаких плавсредств, если ты все еще никак не можешь расстаться с мыслью, что убийца добрался до Неза по воде. Но у Тео Шоу есть катер, а Салах беременна. Тео носит браслет, подаренный Салах. У него был мотив М. Причем мотив ясный и недвусмысленный, не имеющий отношения к тому, что Муханант и его подручные проворачивают с Eastern Imports. Ведь у Тео к тому же нет алиби, а у Мухананда есть, — хотела добавить она, но придержала язык. Эмили знала, о чем промолчала Барбара, но она уже решила прижать Мухананда к стенке, неважно за какое преступление, и она сделает это. Эмили нахмурилась, обдумывая предложение Барбары. «Хорошо, давай. — согласилась она после. «Проверим и это». Усевшись в один из полицейских фордов, они вывернули на Хай-стрит, где сразу же встретились с Рэйчел Уинфилд, летящей на велосипеде со стороны моря к магазину «Рекон». Она раскраснелась и выглядела так, словно все утро участвовала в велогонке на приз «Железной женщины» и пришла как минимум третьей. В программу этих соревнований, целью которых является найти самую сильную женщину, входит заплыв на 1,5 мили, велогонка на 10 миль и марафонский забег на 42 километра. Остановившись, чтобы передохнуть, рядом с указателем, показывающим в сторону расположенной чуть севернее Балфордской пристани, она радостно помахала рукой проходившему мимо форду. Не похоже, чтобы она чувствовала себя виноватой или обеспокоенной. Пристань находилась примерно в миле езды по дороге, пересекающей Хай-стрит. Она шла от небольшой площади, которая примыкала Альфред Террас, где располагался запущенный дом семейства Раддоков, потом по берегу приливного озера огибала громадную башню Мартелла. Несколько таких башен было построено на побережье в начале XIX века в связи с возможным вторжением наполеоновских войск и упиралась в пристань. Балфордская пристань представляла собой 8 скрепленных друг с другом понтонов, к которым были пришвартованы парусные яхты и прогулочные катера, застывшие на неподвижной воде залива. На дальнем северном конце виднелось небольшое здание, офис. С тыльной стороны к нему примыкало кирпичное строение, в котором располагались туалеты и душевые кабины. Эмили поехала к офису и остановила машину напротив выстроившегося у причала ряда лодок, над которыми висело на растяжках выцветшее рекламное полотнище «Лодочная станция Западного Эссекса». Хозяин исполнял и обязанности смотрителя. Столь ограниченное число работающих объяснялось малым размером пристани. Эмили и Барбара, приблизившись к зданию, застали Чарли Спенсера, погруженным с головой в изучение бюллетеней со скачек в Нью-Маркете. «Ну? Вы уже кого-нибудь поймали?» Это были его первые слова после того, как он, оторвавшись от увлекательного занятия, поднял голову, посмотрел на удостоверение Эмили и сунул за ухо обгрызенный карандаш. «Вы знаете, я не могу сидеть здесь всю ночь с пистолетом. Интересно, чего ради я плачу налоги, если от местной полиции нет никакого проку? А? Может, вы мне объясните?» «Усильте меры безопасности, мистер Спенсер», — парировала Эмили. «Я думаю, вы не оставляете двери своего дома нараспашку, когда уходите. Я завел собаку, она стережет дом. Так заведите еще одну, чтобы она охраняла пристань». «Какой катер принадлежит семейству Шоу?» — обратилась к нему с вопросом Барбара, указывая на шеренгу судов, стоящих у пирса. На пристани, как она заметила, было всего несколько человек, хотя удушающая жара зазывала на морскую прогулку. «Леди-воительница», — ответил он. «Самый большой катер у понтона номер 6. Они не должны вообще-то держать его здесь, эти Шоу. Но им так удобно. Они платят регулярно и всегда так делали, так что мне нет смысла переживать, верно?» Когда они спросили, почему леди-воительница не должна здесь находиться, Спенсер объяснил. «Да все из-за отливов». И пустился в долгие объяснения, суть которых сводилась к тому, что тот, кто хочет часто пользоваться судном, должен позаботиться о надлежащих условиях стоянки. Во время прилива все в порядке. Высокая вода держит большие суда на плаву. Но во время отлива катер ложится на грунт. Это нехорошо, поскольку каюта и двигатель оказывают давление на корпус, а это сокращает срок службы катера. «А какая вода была в пятницу вечером?» — спросила Барбара. «Примерно с 10 вечера до полуночи». Чарли отложил в сторону газету и заглянул в небольшую книжицу, лежащую рядом с кассой. «Низкая», — сказал он. «Леди-воительница не могла выйти в море в пятницу. Этому катеру нужно минимум 8 футов глубины для маневра и разворота», — объяснил он. «А как моя жалоба, инспектор?» И он пустился оживленно обсуждать с Эмили, как именно следует тренировать сторожевых собак. Барбара, чтобы не мешать им спорить, отошла в сторону и направилась к 6-му понтону. Узнать леди-воительницу было нетрудно. Это было самое большое судно. Его верх был закрыт голубым брезентом. Подойдя ближе, Барбара поняла, что Тео не только не смог бы выйти на этом катере в море по малой воде, но и тем более пристать к берегу. Вздумай он причалить к Незу, ему надо было бы вплавь добираться до косы. Большие сомнения, что вероятный убийца начал бы осуществление задуманного с ночного заплыва. Возвращаясь к офису, она осмотрела другие суда, стоящие у причала. Хотя пристань была небольшой, здесь были и моторные лодки, и дизельные рыбацкие баркасы. Один вытащенный из воды щеголеватый катер под названием «Морской колдун», который выглядел так, словно только что прибыл откуда-то с берегов Флориды или из Монако. Рядом с офисом Барбара увидела лодки, которые Чарли давал на прокат любителям гребли. Некоторые были привязаны к понтону, другие — 10 каноэ и 8 надувных зодиаков — лежали на пристани. На надувных лодках сидели чайки, стая птиц с криками кружилась в воздухе. Глядя на зодиаки, Барбара припомнила происшествие из полицейских сводок, отмеченное желтым фломастером Белинды Уорнер. Раньше ее внимание привлекло воровство из домиков на берегу, что она связала со странным поведением Тревора Раддока и его алиби в ночь убийства. Теперь ее заинтересовало другое. Ступая по узкому понтону, она осматривала зодиаки. Каждая из лодок была оснащена веслами, но все имели приспособление для крепления мотора. Одна надувная лодка с установленным мотором стояла на воде, и, присмотревшись повнимательнее, Барбара поняла, что мотор электрический, а не бензиновый, следовательно, почти бесшумный. Лопасти были погружены в воду не более чем на 2 фута. «Так», — пробормотала она, осмысливая свое открытие, — «черт возьми!» Понтон закачался. Барбара подняла голову. К ней подошла Эмили, прикрываясь ладонью от бьющих в глаза лучей солнца. По выражению ее лица Барбара догадалась, что руководитель следственной группы пришла к тому же заключению, что и она. «Так что говорится об этом в полицейском журнале?» «Зная ответ», — спросила Барбара. «Три зодиака были угнаны с пристани», — ответила Эмили. «Все были потом найдены на Уэйде». «Представь себе, Эм, что это за работа — ночью отцепить зодиак и в темноте выходить на нем? А если тот, кто угнал лодку, должен был вернуть ее к утру, да так, чтобы никто не узнал об этом, то это еще больше усложняет дело. Да и собаки у Чарли на пристани пока нет». «Да все ясно». Эмили повернулась, всматриваясь вдаль. «Барб, за этим узким перешейком Балфордский канал, видишь? Там, где хижины рыбаков. Даже при слабом приливе глубина будет достаточной, чтобы отойти от пристани и выйти в море. Не для крупного судна, конечно, но для надувной лодки. Так значит, можно выйти на зодиаке в канал, обогнуть Несс с севера, выйти на берег с восточной стороны и, пройдя чуть к югу, очутиться у лестницы.